избиения младенцев. Мы начали эту главу со знаменитого эпизода из «Легенды о Сильвестре», рассказа о том, как Константин раскаялся и предпочел христианское лекарство, крещение, лекарству языческому, омовению в крови. За этой историей стоит скрытый сюжет, отчасти проявляющийся в том, что Константин отвергает убийство детей для исцеления и спасения. Ведь тем самым Константин отвергает собственное прошлое. Сначала он преследует христиан. Сильвестр вынужден скрываться от него в пещере. И за это Константина в ряде версий поражает проказа. История, которая не рассказана в легенде о Сильвестре, это история о царе, убивающем младенцев. Одна из самых известных историй в Новом Завете. Центральный эпизод, связанный с рождением Иисуса в Вифлееме. Это та самая история, которую торжественно читают на праздничной рождественской мессе. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод, царь, встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском. Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушавши царя, пошли. И се звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. И, вошедши в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, получивши во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Когда же они отошли, се ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весь разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «Глаз в раме слышен, плач и рыдания, и вопль великие. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». Иеремия 31:15, Матфей 2:1-18. Сравните историю об избиении младенцев с легендой о Сильвестре. Что общего между этими двумя рассказами и чем они отличаются? О чем говорит это сравнение? В обеих историях царь, Ирод или Константин, враждебен христианству и его представителям, Иисусу или Сильвестру. Иисус родился в пещере, Сильвестр также скрывается в пещере. Пещера здесь – символ укрытия и спасения. В обеих историях царь пытается спасти себя или свою власть массовым убийством детей. Однако Константин раскаивается и таким образом становится как бы покаявшимся Иродом. Таким образом, сходство в структуре этих легенд только подчеркивает их отличие друг от друга. Здесь надо заметить, что и новозаветный рассказ об Ироде не самостоятелен. Ведь он должен пробудить ассоциацию с рождением Моисея, которая воспринимается как префигурация, прообраз рождения Иисуса. Образ Ирода в евангельском рассказе соответствует образу фараона, царя, приказавшего, чтобы всякого новорожденного у евреев сына бросали в реку. На место Моисея ставится Иисус, на место спасителя нации – Мессия, последнее избавление подобно первому. В мире христианских ассоциаций отрицательный образ фараона отбрасывает свой свет на Ирода. Им противопоставлен положительный образ Константина, языческого правителя, который сжалился над детьми и крестился. Как в иудаизме, так и в христианстве исход из Египта служит образцом и примером для подражания. Эти две религии спорят только о том, произошло ли уже последнее избавление посредством Иисуса, или оно только ожидается в лице Мессии, потомка царя Давида, который спасет народ Израиля.